16 апреля 2018 года у Пола Таннера зазвонил телефон. К тому моменту терапевт уже не работал в клинике на Ибице, отдав предпочтение должности в швейцарской лечебнице. Она-то и направила Таннера в Дубай помочь семье, чей сын подсел на кокаин. Пол поднял трубку и сразу понял — Тима что-то тяготит. «Мне плохо», — признался он. «Я запутался, Пол». Экспедиция по пустыне подошла к концу. Путешественники разъехались по домам. Тим же тусовался с несколькими парнями, с которыми познакомился в Омане. Пару вечеров они провели в фешенебельном отеле «Muscat Hills Resort», что располагался в бухте Аль-Джисса, где они купались, катались на лодке и пили. Некоторые туристы узнали Тима, и он с улыбкой позировал им, после чего фотографии, разумеется, появились в Инстаграм. Тим снова утратил уверенность. Внезапно он перестал быть собой и опять стал мировой звездой Авичи. Это отражение шло за ним по пятам, и неважно, в какой части света он находился. Тиму хотелось вновь очутиться на природе, в пустыне, полюбоваться небом с еще большим количеством звезд, чем раньше, чтобы внимательно изучить все-все созвездия. Или же отправиться понырять. Поговаривали, в Омане можно увидеть осьминогов и касаток, так почему бы и нет? Чем не чудесное завершение поездки? Так или иначе, Тим решил продлить пребывание в стране еще на неделю. Однако с Полом Таннером Тим вовсе не собирался обсуждать эти земные дела. Как обычно, он переключился на сферу духовного. В данный момент Тим находился в водовороте преображения, и это было не так уж легко. В течение последних недель он столько медитировал и размышлял, что начал путаться в собственных мыслях. Начал делать кое-какие пометки в мобильнике, чтобы не запутаться в своих озарениях и инсайтах. У меня ощущение, будто моему разуму вернули заводские настройки. «Это что-то новое и немного пугающее», — написал он. «Будто бы тревога последних дней сотворила во мне хаос, но я постоянно держу в голове совет концентрироваться на дыхании и стараюсь ему следовать». «Проблема в том, что я хочу жить нормальной жизнью», — сетовал Тим в разговоре с Полом. «Хочу иметь девушку, создать семью, но при этом хочу достичь просветления. Хочу помочь миру. У меня должна быть какая-то цель». Эта тема была знакома Полу. Тим так хотел, чтобы людям стало легче. Король эйфории, он создал звуковую дорожку для счастливых мгновений своей аудитории, одновременно взвалив на собственные плечи слишком тяжелое ярмо. Тим так ждал завтрашнего дня, надеясь, что все изменится, что человечество освободится от безнадежности и зла. Он так много об этом думал, что голова шла кругом. Его голос дрожал, он сомневался, что прикладывает достаточно усилий. Тиму не удавалось осуществить все задуманное, и это причиняло ему боль. Почему ему не удается в одно мгновение оздоровить весь белый свет? «Ну, ты ведь можешь делать и то, и другое», — успокаивал его Пол. «Можешь жить обычной жизнью и при этом стараться достичь просветления». Пол напомнил Тиму о том, что в буддизме главное — сострадание и общий опыт. Изменяя себя, он влияет на свое окружение. Все взаимосвязано. Истина заложена в каждом существе, и обретший покой относился к окружающим с большим пониманием. Страх, зависть и жажда власти могли раствориться, как только человек осознавал их наличие в себе и озвучивал проблему. Получается, нет противоречия в том, чтобы заниматься саморазвитием и при этом исцелять Землю. Как раз наоборот. Постепенно Тим немного успокоился. Казалось, ему полегчало. Посреди разговора он внезапно отвлекся и крикнул: «Да, яйца и хлеб, пожалуйста!» Только теперь Пол Таннер понял, что они с Тимом находятся в одном часовом поясе. Видимо, Тим собирался завтракать. «Слушай, Тим, а ты где?» «В Омане». «Вот это совпадение. А я в Дубае. Заходи ко мне, все подробно обсудим. По-моему, нам есть о чем поговорить». «Счастливая случайность», — отметил про себя Пол. «Между ними всего час лета». Тим согласился, сказав, что с удовольствием прилетит в гости к Полу. Положив трубку, Таннер подумал. Наконец-то встреча состоится. Наконец-то он снова увидит Тима. Ему было интересно докопаться до сути некоторых проблем, обсуждение которых постоянно откладывалось. Через несколько часов Тим прислал Полу сообщение. «Привет, бро. Только что во время медитации мне пришло потрясающее озарение. Записал кое-что, чтобы не забыть рассказать, а ты дашь знать, если что-то покажется тебе знакомым». Пол выдохнул. «Как здорово, что все опять встало на свои места». «Прилечу в Дубай через пару дней или недель», — добавил Тим. «Позвоню, когда точно решу». В тот же вечер Тим прислал сообщение и директору звукозаписывающей компании, Перу Сундину. Тим отыскал молодую британскую певицу Арлиссу и попросил Сундина послушать ее сингл «Hurts Ain't Gonna Lie». «Вау, бро, взгляни на эту диву!» Связался Тим и с Нилом Якобсоном, предложив еще несколько вариантов вокалистов для новых песен. Он хотел поработать с артистом в жанре реггетона, Осуной, андерграундным рэпером MF Doom и египетским певцом Амром Диабом. Тоуф Лав представлялась Тиму дуэтом мужчины и женщины, от которых требовалось исполнить партии несколько театрально. Почему бы не попробовать Брюса Спрингстона и его жену Патти Склефу? Нил Якобсон порадовался, что Тим в таком приподнятом настроении. «Да, кстати, останусь в Омане еще на 8 дней!» Тем временем в Лас-Пальмасе родители Тима продолжали жить обычной жизнью. Анки прогуливалась, в наушниках звучали новые песни сына. Последнее время она слушала их куда внимательнее и чаще. Особенно ей понравились восточные струнные в Tough Life. «Может, я слишком занудствую?» — написала она Тиму. «Но без ума от нескольких твоих новых песен. Они просто великолепны». Спустя несколько часов пришел ответ. «Люблю тебя, мама. Оман великолепен. Скучаю по тебе и по Пуле». Это было в понедельник, 16 апреля 2018 года. Анки отметила радостный тон Тима. Недавно он отправил ей милое сообщение на день рождения и рассказал, что давно не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. Уверен в себе, по его словам. Через неделю он с братьями и сестрой отправился в очередное путешествие. У Линды был день рождения, и они вместе собирались в Исландию, покупаться в горячих источниках. Да, в Рейкьявике обещали +9 и дождь, но Анки все равно радовалась, что все четверо снова увидятся, ведь подгадать отпуск на одни и те же дни было нелегко. Тим также сообщил ей, что дни в Омане окончательно помогли ему все решить. Он продаст виллу в Лос-Анджелесе и переедет домой. Уж если и создавать семью, так только в Швеции. Он пока не нашел идеальный дом. По его просьбе один друг ездил смотреть бывшую квартиру хоккеиста Петра Форсберга на улице Бригер-Ялсгатан. Примечание. Улица в районе Эстермальм. Конец примечания. Были варианты и в стокгольмских пригородах. Сальшебаден и Вермде. В ответ на сообщение Тима Анке отправила небольшое видео сидевшего за крохотным столом в Лас-Пальмасе класса. На нем не было футболки, и в ролике он выглядел свежим, загоревшим. Класс барабанил по краю стола в такт песни «Never Leave Me», одной из последних, которую Тим прислал родителям. «Классно!» — крикнула Анки в камеру. Вечером, 19 апреля, на телефон класса позвонили с неизвестного номера. Звонивший мужчина назвался Амиром. Он тоже был в экспедиции в Омане, где и познакомился с Тимом, во время одной из стоянок. Они обсуждали музыку и восхищались космосом. Тиму нравилась жизнь в пустыне. После поездки Тим решил немного задержаться, и Амир предложил ему пожить у своих родных, на ферме к западу от Муската. Тиму выделили гостевой домик с небольшой террасой, выходившей в сад и перголе. «Они прекрасно провели время», — записал класс. Однако звонил Амир по другой причине. Последние дни его очень беспокоило состояние гостя. Тим стал каким-то пассивным и замкнутым. Самое неприятное, Тим долго не ел и по большей части молчал. «Не разговаривает», — пометил класс в блокноте, параллельно нервно рисуя синие круги. Все дни Тим проводил за медитацией у бассейна. Он сидел там часами, погруженный в собственные мысли. Когда Амир или кто-то из его родни пытались уговорить Тима хотя бы перейти в тень, он не отвечал. Прыгал в воду, чтобы немного охладиться, возвращался на прежнее место и продолжал думать. Похоже, он много плакал, но Амир не очень понимал, что так расстраивает его гостя. Тим ничего не рассказывал, предпочитая письменное общение. «Он что-то записывает», — нацарапал класс. Последние дни не разговаривал. Но куда больше Амира беспокоило другое. Тим нанес себе увечья. Рана была неглубокая, ничего серьезного. В больнице ему оказали помощь и перебинтовали. Но класса охватила тревога. Карандаш продолжал чертить круги на бумаге, теперь уже с таким нажимом, что чуть не порвал блокнот.